Дом Виолы. «Дом шикарный», — сказала Настя, всплеснув руками. Алик, ее 8-летний сын, почувствовал в мамином голосе фальшь и удивился. Он понимал, мама пытается быть вежливой, удивила не то, что она сказала, будто дом хорош, хотя она считала иначе. Поразило, что и ему дом тоже не по душе, хотя никаких видимых причин нет. Пока Алик уговаривал себя прекратить думать о плохом, внезапно выяснилось, что и мама такого же мнения о доме. Только Слава был всем доволен. Но Слава нравился и маме, и Алику, поэтому не стоило его огорчать. Проще сказать то, что будет ему приятно, и поэтому Алик с мамой хором нахваливали дом его покойной тети, сестры отца по имени Виола. Тетя была бездетная, умерла 3 года назад и завещала дом племяннику. Они втроем уже почти час ходили по комнатам, любовались старинной мебелью и картинами, развешанными на стенах, и мальчик убеждал себя, что здесь нет ничего, что могло бы вызвать антипатию. На одной из картин была изображена пожилая женщина в бордовом платье, Виола, бывшая хозяйка. У нее было надменное лицо с острым носом и пронзительным взглядом карих глаз. Может, в молодости она была красивой, но на портрете выглядела злой и высокомерной. С другой стороны, какое значение имеет ее характер, если Виолы давно нет в живых? Ее племянник Слава, зови меня по имени, никаких дядь, был маминым другом. Познакомились весной. Мама говорила, что они, возможно, поженятся, скоро будут жить все вместе. По крайней мере, к этому шло. Алик не был против. Слава веселый, добрый, невредный, с ним можно поговорить про компьютерные игры. Работал он кем-то по части строительства. Громко говорил по телефону, ездил на огромной черной машине и постоянно приносил Алику с мамой подарки и гостинцы. Мама с ним, как она сама говорила, расцвела. Папу своего Алик не знал. Мама растила сына в одиночку, но он от этого не страдал. И в садике, и в школе, и среди соседских ребят много у кого не было папы. Алик с мамой привыкли жить вдвоем, но и со Славой будет, пожалуй, неплохо. Теперь они часто проводили втроем выходные, праздники, даже в отпуск вместе летом ездили. А на эти выходные Слава привез Алика с мамой сюда, в завещанный тетей дом. «Она его мне оставила, потому что больше некому», — сказал Слава. Мы не были особенно близки. Да и отец с сестрой не ладил. Так, созванивались по праздникам. Характер у тети Виолы был не сахар. Ей бы в армию командовать личным составом, всех строить и требовать. Он засмеялся, и мама с Аликом улыбнулись за компанию. Я здесь не живу, использую в качестве дачи, но приезжаю редко. Здесь аккуратно, никакого хлама, заметила мама. О, у тети Виолы был пунктик насчет чистоты и порядка. Ни былинки, ни соринки. Старики обычно копят всякий мусор, который жалко выкинуть, но тетушка была не такова. А я пару раз в год клининг заказываю, поддерживаю, так сказать, чистоту. В доме имелись 4 просторных комнаты, кухня, большой коридор, веранда и чердак. На чердак из коридора вела лестница. «Наверху была тетушкина мастерская», — сказал Слава, когда они осмотрели все комнаты. «Я еще не говорил. Она была портниха. Выдающаяся мастерица с большим вкусом, зарабатывала кучу денег. Весь мир объездила, дом обставила антикварной мебелью, украшения покупала. В последние годы, правда, не шила уже. Артрит мешал, зрение подводило». Говоря это, Слава поднимался по лестнице на чердак. Алик подумал, что ему туда не хочется, но мама уже шла следом, и мальчику тоже пришлось. Здесь странно пахло, чем-то сухим, немного химическим. «Нафталин?» — спросила мама, тоже обратив внимание на запах. «Бог его знает, тут всегда так пахло», — отозвался Слава. Окна на чердаке не было, и он зажег электричество, чтобы прогнать темноту. «Не то трава какая, не то еще чего». Или старыми тканями пахнет, не знаю. Чердак был большой. Одна огромная комната, площадью почти как весь дом. Был он пуст, если не считать полок вдоль стен, на которых, наверное, прежде лежали ткани и всевозможные принадлежности для шитья, старинной швейной машины с ножной педалью и манекенов. Алекс сначала вздрогнул, увидев их. 6 кукол в человеческий рост, лысых, безглазых, безносых, стоящих безмолвной жутковатой группой в углу. Тетя не признавала современных электрических швейных машин, только этого монстра. Запретила выкидывать, надеялась, кто-то из родных продолжит ее дело, но таковых не нашлось. Я не хожу сюда, так что и машина, и манекены, все как при ней. А полки были пустые. Она, видать, сама швейные принадлежности и прочее отдала кому-то еще при жизни. Алик, как завороженный, смотрел на манекены, и Слава, проследив за его взглядом, потрепал мальчика по волосам. «Ты их не бойся, это всего лишь куклы, хотя и уродливые, согласен. Но все равно куклы, болваны пластмассовые», — он обнял маму. «Пойдемте отсюда, у нас с вами дел полно». Дел хватило до самого вечера. Жарили шашлыки, запекали картошку. Слава рассказывал всякие смешные истории, мама и Алик смеялись, а еще играли в мяч и в домино. Темнело поздно, лето все-таки, хотя погода стояла прохладная, и мама все время пыталась укутать Алика потеплее. «Не страшно было твоей тете Виоле жить одной?» — внезапно спросил Алик, когда они пили чай и ели пирожные. Сидели на кухне, перебрались из сада в дом, потому что начал накрапывать дождик. Вопрос был не праздный. Место вряд ли назовешь обычным. Формально дом являлся частью пригородного поселка, но стоял не на одной из улиц, а в отдалении, за мостом, перекинутым через узкую речушку. К тому же неподалеку располагалось кладбище. Хотя его и не было видно из окон дома, но оно все-таки находилось рядом, и от этого становилось не по себе. «Почему она построила дом в стороне ото всех?» — не отставал Алик. Слава пожал плечами. Он не знал ответа. «Понятия не имею. А касаемо того, страшно ли ей было, думаю, что нет. Тетя Виола была себе на уме, независимая дама. Ей, вероятно, наоборот, нравилось, что никто в ее дела не лезет, глаза не мозолит. Она с жителями поселка не общалась, считала, что ей не по статусу». «В смысле?» — спросила Настя. «Я же говорил, она портниха была. И не на швейной фабрике работала. К ней со всего города ездили, клиенты в очереди стояли. Запись была на полгода вперед. Говорили, что в ее нарядах самые некрасивые женщины выглядели королевами. Между прочим, у нее даже кинозвезды наряды шили. Например, Анна Самохина, Марина Левтова, Ирина Метлицкая». Эти имена ничего не говорили Алику, но мама округлила глаза, покачала головой. Надо же! Настолько хорошо шила, что ее, представляете, обвиняли в ведьмовстве. Отец рассказывал, про тетю Виолу болтали, будто ей нечистый помогает. От него ее редкий дар швеи, а она ему за это жертвы приносит. Мама поерзала, боялась, что Слава расскажет нечто страшное, напугает Алика. А мальчик слушал с открытым ртом. «Жертвы — это как?» — спросил он. «Да это чушь, конечно!» — засмеялся Слава. «Говорили, некоторые из клиенток тети Виолы умирали преждевременной смертью. Кто от внезапной болезни, кто от несчастного случая, но всегда на них было что-то, недавно сшитое теткой. Если и правда, это совпадение. Ладно бы все подряд помирали. Тогда да, подозрительно. А так...» Алик задумался. «А если бы все подряд, кто бы стал шить у тети Виолы? Но вот если время от времени, так люди спишут на случайность, как это сделал Слава, и тогда новые клиенты придут». «Ты чего скис?» — весело спросил Слава. «Говорю же, ерунда. Никаких ведьм не бывает. А злющие бабенки? Еще как. И моя тетя Виола была из них. А вот твоя мама совсем нет». Разговор перетек в другое русло. Про предполагаемую ведьму Виолу Алик на некоторое время позабыл. В 12 часу отправились спать. Слава с Настей устроились в бывшей спальне тети Виолы. В этой комнате Слава полностью все переделал, купил новую мебель. А Алику досталась гостевая. «Здорово тут, да?» — неуверенно сказала мама, помогая мальчику устроиться на ночь. Алику не казалось, что так уж здорово. Скорее, тревожно, потому что на окне были лишь прозрачные занавески, а он любил зашторивать окна, когда темно. К тому же не было его любимого фиолетового ночника в форме звезды, а все кругом чужое, вдобавок старомодное, как в музее. «Ну, одну ночь провести можно. — снова подала голос мама, не дождавшись ответа, и мальчик нехотя кивнул. «Тебе тоже не понравился дом?» — спросил Алик. Мама посмотрела на сына и отвела глаза. «Просто он нежилой. От пустых домов веет чем-то...» «Зловещим», — подсказал Алик. Не кстати вспомнилось, что дом стоит на отшибе, поблизости к кладбище. «Ладно тебе», — мама засмеялась, но смех ее показался мальчику не слишком искренним. «Ты веришь, что она была ведьмой? Это тетя Виола?» «Конечно нет!» А сейчас мама не соврала. Алик сразу понял по голосу. Она здорово шила, у других так не получалось. Вот ей и завидовали, слухи распускали. Люди, знаешь ли, иногда поступают гадко, когда сами не могут добиться успеха, а у кого-то получается. Мама, сидевшая на краешке кровати, поцеловала сына и встала. «Спокойной ночи, Алик. Пусть тебе приснится хороший, добрый сон. Если что понадобится, зови, ладно?» Алик ответил, что позовет, мама выключила свет и ушла. Мальчик устал, к тому же, как недавно сказал Слава, они надышались свежим воздухом, поэтому с непривычки спать должны крепко. Слава оказался прав, Алик быстро заснул, однако сон был не столь долгим, как ему бы хотелось, и недобрым, как желала мама. Алик проснулся с колотящимся сердцем, не помня, что в точности видел, но точно зная, что приснилось ему дурное, страшное. Включить бы свой ночник, взять в кровать зайца Сеню. Проснуться ночью в незнакомом доме было неприятно. А уж если кошмар приснился, еще и кладбище близко, и поблизости нет других домов. Ночь стояла ясная, в окно заглядывала луна, и в комнате было довольно светло. Алик хотел повернуться на другой бок, но ему показалось, что тьма в комнате сгустилась, как если бы кто-то встал возле окна, закрыв собой луну. Кто? У Алика и мысли не возникло, что во дворе стоит и заглядывает в его окно мама или Слава. Мальчик зажмурился. Пошевелиться нельзя. Будешь лежать неподвижно, оно, может, оставит в покое, уйдет. Когда он рискнул открыть глаза, в комнате снова стало светлее. То ли неведомый ночной гость ушел, то ли его и вовсе не было. «Как маленький, честное слово! Конечно, не было!» — строго сказал себе Алик. Собрался все-таки повернуться, попробовать заснуть, но понял — не получится. Захотелось пить. Секунду назад не хотелось, но стоило начать об этом думать, как в горле моментально пересохло. В голову полезли мысли о газировке, которая с шипением льется в стакан, о яблочном соке, самом любимом и вкусном, да и о простой воде, самой обычной, без которой теперь точно не заснуть. Надо было с вечера прихватить в спальню что-нибудь попить, а теперь придется встать и идти на кухню. Нашарив выданные Славой тапочки, огромные, не по размеру, Алик встал и прислушался. В доме было тихо, но тишина казалась не сонной, а напряженной. Алик подумал, что кто-то еще в доме прислушивается вместе с ним. Ощущение, что в доме, кроме троих людей, есть и другие существа, усилилось. Алик осознал, что именно это и насторожило его днем, ощущение обитаемости пустого дома. «Перестань сейчас же!» Мальчик подошел к двери, взялся за ручку, выглянул в коридор. «Спальня мамы и Славы рядом. Можно войти, позвать». И осознание этого придало храбрости. Нечего бояться, всегда можно попросить взрослых о помощи. Но, разумеется, без необходимости делать этого Алик не станет. Мама с вечера показала ему, где включается свет. В коридоре стало светло, страх отступил окончательно. Алик пошел на кухню, открыл холодильник, взял пакет сока. Он уже закрывал дверцу, когда раздался скрип, а потом что-то вроде глухого удара. Звуки доносились из коридора. Алик замер. Пакет сока в руке внезапно потяжелел. «Мам!» — позвал он. Никто не отозвался. Что это был за звук? С другой стороны, чего бояться? Мама не ответила, потому что крепко спит. Надо выйти в коридор, посмотреть, что там скрипело и гремело, заглянуть в спальню мамы и Славы. Уговаривая себя, что бояться нечего, мальчик поставил пакет сока на стол, пить расхотелось, снял огромные тапки и на цыпочках двинулся к двери. Источник звуков обнаружился сразу же, стоило выйти в коридор. Дверь на чердак была открыта. Это она скрипела, отворяясь, а потом ударилась о стену. Почему она открылась? От сквозняка? Нет, дверь тяжелая. К тому же Слава, кажется, ее запирал. Или забыл. Ну, если и не запер, разве могла дверь распахнуться сама по себе, если ее никто не толкал изнутри? «Кто мог толкать? Там ведь никого нет!» — подумал Алик, глядя на дверной проем, похожий на большой черный рот неведомого чудища. «Мама!» — снова пискнул мальчик и услышал топот. Шаг, другой. Над его головой на чердаке кто-то ходил, и звуки шагов были отчетливыми. Ходивший не старался двигаться тише. Не спуская глаз с чердачной двери, Алик бросился к спальне мамы и Славы. Толкнул дверь, но она не открылась. Подергал — никак. Уже не боясь разбудить Славу, выглядеть смешным, потревожить людей среди ночи, Алекс забарабанивал в дверь, громко призывая маму. Но она не слышала, не откликалась на зов, не просыпалась. Алик в отчаянии озирался по сторонам и наткнулся взглядом на портрет тети Виолы. — Ее обвиняли в ведьмовстве, — прозвучал в голове голос Славы. — Я в доме ведьмы. «Мертвой ведьмы!» — в ужасе подумал Алик. «Она заколдовала маму!» В этот миг женщина с портрета вдруг растянула губы в улыбке. Алик заорал и отпрянул к стене, больно ударившись затылком. На миг ему почудилось, что он потеряет сознание, но этого не случилось. Зато наверху снова раздались шаги, и на сей раз они звучали совсем близко. Кто-то подошел к чердачной двери. Мальчик повернул голову в ту сторону, оставив попытки достучаться до матери и Славы, не глядя на ведьму, что усмехалась с портрета. В дверном проеме показалась фигура. Алику было настолько страшно, что он перестал соображать, только стоял и смотрел, как один из ведьминых манекенов вступает на лестницу. Плоское пространство на том месте, где полагалось быть лицу, было повернуто к Алику. У существа не имелось глаз, но и слепое, оно знало, что Алик рядом, и двинулось к нему. Шаг, еще. Движения неуклюжие, механические, рваные. Ноги непостижимым образом гнутся, ломаются в коленях, руки вытянуты вперед, словно тварь желает схватить мальчика. За спиной первой куклы показалась вторая. — Их там 6 штук! — в панике подумал Алик. Нечего стоять, смотреть и ждать, когда они все, оживленные черной магией, спустятся вниз и схватят его. Мальчик решил вернуться на кухню, вооружиться ножом, закрыть дверь, а потом можно и в окно вылезти. До входной двери бежать дальше, к тому же она заперта. Пока он ее открывает, манекены его настигнут. Твари одна за одной выбирались из своей норы, где дремали. Выжидали все эти годы после смерти хозяйки. Первая кукла шла на 2 ногах и успела добраться до подножия лестницы. Вторая опустилась на четвереньки, как собака, и, споро перебирая конечностями, двигалась вниз головой. За ними ждало своей очереди и третье адское существо. Вертело головой, точно силилось учуять жертву, найти по запаху. Алик завопил и влетел в кухню. Только в этот миг до него дошло. Кухонной двери попросту нет. Вместо нее арка. Закрывать-то нечего. Да и толку никакого, поскольку 2 уродливых манекена поджидали мальчика внутри. Где они прятались? Почему он не заметил их, когда пришел сюда в первый раз? «Отойдите от меня!» — завопил Алик и развернулся. Он сглупил. Надо было все-таки бежать к выходу. «Все равно не успел бы», — злорадно произнес в его голове незнакомый женский голос. «Ты мне нужен, поэтому тебе не вырваться из моего дома». Мальчик не желал сдаваться. Снова выскочил в коридор, хотел бежать в свою комнату, но манекены окружили его, 6. Твердые ледяные руки держали цепко, безликие головы склонились над ним. «Нет, нет!» — кричал Алик, кричал так громко, что болело в груди и в горле, но его вопли не слышал никто. Ни мама со Славой, ни жители поселка, ни усопшие, погребенные на соседнем кладбище. Твари поволокли Алика на чердак, И он не переставал кричать, звать на помощь даже тогда, когда дверь закрылась, заперев его во мраке. Утром Настя проснулась с головной болью и ощущением беды. «С вином, похоже, перебрала», — виновато подумала она. Вдруг Алик звал, а она спала и не слышала. Слава, оказывается, уже встал, принес кофе в постель. Какой он все-таки милый, им с Аликом повезло. «Привет, Соня», — сказал он, присаживаясь на край кровати. «Завтрак в постель для моей принцессы». Однако беспокойство росло внутри нее, мешая наслаждаться вниманием. «Где Алик?» «Наверное, тоже спит. Его дверь закрыта. Я к нему не заглядывал». Слава хотел обнять и поцеловать Настю, но она увернулась от его рук, встала с кровати, умудрившись при этом не пролить кофе. «Проверю, как он там, ладно?» Если Слава и был недоволен, удивлен, виду не подал. Пошел следом. «Настена, он, похоже, ночью вставал. Я его тапки возле стола на кухне обнаружил. И пакет сока на столе стоял. Пить, видно, захотел». Молодая женщина слушала вполуха. Распахнула дверь в комнату, где с вечера оставила сына, но внутри было пусто. Кровать расправлена, а Алика нет. Где он? Что случилось? Она готова была расплакаться от ужаса. Не зря ей не понравился дом Виолы. Надо было уехать, не оставаться ночевать. — Ого, а вот и он! — раздался голос Славы. — Мы тебя везде ищем. Мама беспокоилась. Настя выскочила в коридор и, едва не свалившись на пол от нежданно накатившего облегчения, увидела сына. Он, как ни в чем не бывало, спускался по чердачной лестнице. Лицо спокойное, на губах улыбка. Настя бросилась к мальчику, обняла, принялась тормошить. — Ты куда подевался? Зачем на чердак полез? Ты мог упасть. — Не упал же, — засмеялся Слава. — Обследовал территорию, верно, парень? Ты голодный? Сейчас завтрак сварганим. Он пошел на кухню, а Настя, обхватив сына за плечи, всматривалась в родное лицо. Алик выглядел немного непривычно. Смотрел слишком серьезно? Нет, скорее холодно. Немного даже высокомерно. Обычно в его взгляде светились тепло и любовь. Впрочем, это мелочи. Должно быть, не выспался. Человек не может всегда пребывать в одинаковом настроении. Главное, нашелся. — Что ты там делал? — спросила Настя. И только тут заметила, что в правой руке Алик держит что-то. Пригляделась. Альбом с выкройками. Она не успела спросить, зачем ему понадобился пыльный старый альбом, как мальчик произнес. «Мам, я подумал, что хочу стать модельером. Мне нужно научиться шить, и швейная машинка Виолы вполне подойдет». «Шить? Но ты же никогда не...» «По-моему, я всегда хотел этого, но раньше не осознавал», — перебил Настю Алик. «Ты же не станешь возражать, если я попробую?» Конечно же, она не возражала.